Кубеев сгреб листки, постучал ребром, выравнивая. «Идем к редактору», — буркнул он хмуро. «Только имей в виду, Рыжов, сейчас мне накостыляют по загривку, а виноват будешь ты. Идем». Они зашагали по длинному коридору, куда свет проникал из ленточных окошек под самым потолком, да не прямо с улицы, а сквозь кабинеты, вполовину теряя яркость. Улитин стоял подле письменного стола, глядя прямо на них из-под лобья, испытующе, будто ждал. «Слушаю». Вась-Вась молча положил перед ним листки. Алексею показалось, что с того момента, когда он впервые явился сюда, в редакторский кабинет, а было это лишь 2-3 дня назад, тут прибавилось солидности и торжественной важности. За счет чего же? Вроде бы все было, как было, те же линкрустовые панели, кожаные кресла, а вот все-таки от чего и почему? И вдруг Алексей понял, что это ощущение возникло у него по той причине, что был он здесь в ином качестве, свободным посетителем. Теперь он подчиненный, вот и восприятие иное. И еще потому, что он перед этим был в другом кабинете Бубеевском, и там географическая карта висела на стене открыто, а тут карта была задернута шторками, леший знает, что там за ними. И книжный шкаф энциклопедиста Бубеева был весь наружу, как дома, как в магазине, а здесь тоже репсовые шторки в складочку, не углядеть, что там загадка и тайна. «Так что?» — недоуменно спросил Семен Ильич, дочитав. «В чем дело?» «Да вот автор возражает против сокращений», — съябедничал Бубеев. «Он, видите ли...» «А вы объяснили, почему материал сокращается?» — холодно перебил Улитин. «Вы должны были объяснить. Автор молодой, только начинает, только пробует перо. И, кстати...» — он пошевелил страницы на столе. «Неплохо пробует, совсем неплохо, да. Вы должны были ему объяснить, почему эти сокращения необходимы, почему они совершенно правильны. В этом нет вопроса, правильно, — уточнил он. А вы, ответственный секретарь редакции, тащите автора ко мне, затеваете третейский суд. Как это прикажете понимать, Василий Васильевич?» Голос Улитина набрекал раздражение. Вась-Вась кивал согласно и раскаянно, слушая эту речь, эти справедливые укоры, эту вздрючку, и лишь один раз в промежутке между кивками одарил Алексея выразительным взглядом. «Ну что, говорил я тебе, на кого падут шишки, кому накостыляют по загривку? Говорил или нет?» «Говорил, эх ты, паря!» Алексей понял, что надо выручать человека и самого себя защитить. Хватит молчать, да чужие речи слушать. «Я не возражаю против сокращений», — сказал он достаточно твердо. «Дело вовсе не в этом. И я прошу не вычеркивать, оставить критику в адрес сплавконторы и треста насчет такелажа. Это нельзя сокращать. Критику вообще нельзя сокращать», — добавил он уверенно, хотя еще минуту назад эта мысль и не приходила ему в голову. «Нельзя». «Вот как!» — с язвительной уважительностью переспросил Улитин и, склонясь над столом, заглянул в текст. «Вы полагаете, что нельзя?» «Нельзя!» Семен Ильич, неслышно ступая мягкими сапогами по ковру, приблизился к Алексею, коснулся рукой его плеча. «Послушайте, Рыжов». Теперь его голос был вкрадчив и тих. «А как вы считаете? Сплавконтора, трест... они нарочно не дают такелажа белоборской запани? От скупости или назла? Или, может быть, там засели саботажники, вредители? Тогда давайте напишем в газете так и так, и к ногтю их мерзавцев». «Ну, при чем здесь? Я этого не говорил. Я не писал этого». «А разве? Тогда скажите, Рыжов, откуда берется такелаж? Может быть, он в лесу растет, на деревьях? Из чего, по-вашему, делается проволока, трос? Из воздуха?» «По-моему, из железа», — не дрогнул Алексей. «Ах, из железа! То есть вы хотели сказать, из металла?» Улитин прошагал к своему столу, едва заметным движением указал, чтобы они сели, и сам тоже сел, горстью пальцев подперев лоб. «Вот тассовский материал только что принят. На Азовстале собирались ломать домну, взорванную немцами, крен, осадка, ломать и строить новую. Но рабочие решили восстановить домну. Выпрямили. Передвинули на новое место всего за полтора месяца. Теперь дом на Задуто. Это подвиг.